Неделя 44. Проветрите помещение, приведите в порядок свое жизненное пространство. Направление: стрессоустойчивость, концентрация и работоспособность, память и защита от старения, ощущение счастливой и полной жизни. Каждый день нужно не увеличивать, а уменьшать количество окружающих вас предметов. Смело освобождайтесь от ненужного. Брюс Ли. Так часто бывает. 20 минут вы бегаете по дому в поисках ключей, а когда находите их, то уже опаздываете на работу. Или сидите за рабочим столом, а ваши мысли блуждают и перескакивают одна через другую. Час работы и никакого результата. Или вы забываете сделать что-то, потому что в мыслях далеко. Беспорядок в голове и в обстановке негативно влияет на нас. Он снижает способность к концентрации, уменьшает производительность и мешает завершить намеченное. Научные исследования показывают, что беспорядок в окружающей обстановке мешает сосредоточиться. Негативный визуальный эффект от него не дает мозгу перерабатывать поступающую информацию так же качественно, как в организованной обстановке. Беспорядок отвлекает наше внимание, утомляет нас и снижает эффективность мыслительной деятельности. В организованном пространстве мы менее раздражительны, менее подвержены стрессам и менее рассеяны. Повышается производительность, способность к концентрации и обработке поступающей информации. Беспорядок в мыслях не так очевиден, как беспорядок физический. Он появляется по разным причинам. В голове постоянно крутится огромное количество мыслей. У нас множество планов. Заботы профессионального и личного порядка постоянно занимают наш разум. Нас накрывает с головой такой водопад информации, что кажется почти невозможным сохранить ясный и упорядоченный взгляд на окружающую действительность. Но именно наши постоянные усилия в этом направлении предопределяют ощущение счастья и душевного равновесия. Это интересно. Беспорядок в мыслях может стать одной из причин старения мозга. Ученые из Университета Конкордия обнаружили, что люди, которые не могут регулярно освобождать свой мозг от ненужной информации, демонстрируют снижение объемов рабочей памяти и способности к восстановлению событий. Устранение беспорядка в мыслях и среде обитания сэкономит вам время и энергию и избавит от лишних расстройств и переживаний. Вы станете счастливее, внимательнее и эффективнее. Путь к успеху. Приведите в порядок мысли и окружающую обстановку. Ощущение порядка оказывает на нас положительный психологический эффект и приносит удовлетворение. Вот несколько советов, как сделать обстановку более приятной и вдохновляющей. Приведите в порядок окружающее вас пространство. Уборка на рабочем месте, в доме или автомобиле окажет огромный позитивный эффект на вашу способность к концентрации и производительность. Вы почувствуете легкость и снижение стрессовой нагрузки. Освободитесь от ненужного. Если какие-то предметы не представляют для вас ценности или важности с точки зрения жизненных перспектив, не обогащают вашу жизнь, освобождайтесь от них. Вы можете отдать их кому-то, пожертвовать филантропическим организациям или выбросить, но старайтесь не нанести вреда окружающей среде. Не торопитесь, приводите в порядок одно помещение или его часть за другим. Добивайтесь результата, прежде чем приступить к следующему объекту. Правильно используйте то, что вам необходимо. Освободившись от ненужного, правильно организуйте использование нужного. Найдите хорошее место для каждой вещи: канцелярских принадлежностей, кухонной утвари и электробытовых приборов, сувениров и фотографий. Используйте органайзеры, шкафчики и полки, кладовые и шкафы для размещения в них тех вещей, которые вам не нужны постоянно. Мелочи. Не стоит думать, что у вас никогда не будет беспорядка. Поэтому выделение для повседневной мелочи какого-нибудь ящика или шкафа — вполне разумный ход. Подыщите место, куда вы сможете складывать вещи, неиспользуемые ежедневно. Например, сумочка в ящике туалетного столика может стать прекрасным хранилищем для мелочи, пуговиц и чеков. А шкафчик в вашем рабочем шкафу — для скрепок, марок или премиальных купонов. Регулярно просматривайте эти хранилища и освобождайтесь от того, что вам уже никогда не понадобится. Например, пуговицы от платья, которые вы кому-то отдали, просроченные купоны и так далее. Поменяйте окружающую обстановку хотя бы на короткое время. Если ваша среда обитания слишком загромождена, и вы ощущаете негативный эффект от этого, поменяйте обстановку. Прогуляйтесь по округе, пойдите в парк, прокатитесь на автомобиле. Если вы на работе, попробуйте переместиться в более спокойное помещение с упорядоченной обстановкой, например, в свободную комнату для совещаний. Покинув зону беспорядка хотя бы на время, вы восстановите способность к концентрации и со свежими силами приступите к делу. Упорядочение мыслей. Многое из того, о чем рассказывается в этой книге, поможет вам навести порядок в мыслях. Например, медитация, развитие творческого начала, составление списков, ведение дневников и тому подобное могут оказаться очень полезными. Вот несколько советов, которых нет в других главах книги. Сканируйте мысли на предмет полезности. Любая ваша мысль может быть как полезной для вас, так и бесполезной. Несущественные мысли — ментальный шум, отвлекающий вас от важного. Поэтому, когда вас посещает какая-то мысль, просканируйте ее и вынесите свое решение о ее полезности. Скажите себе, стоит ли развивать ее или нет. Задайте себе вопросы. Так ли это важно для меня именно в данный момент? Важно ли это для моего будущего? Насколько эта мысль полезна? Если вы четко ответите «нет», то вам не следует держаться за эту мысль. Побеждайте свою нерешительность. Наш разум очень быстро наполняется бесполезными мыслями и информацией, когда мы избегаем или оттягиваем решение вопросов, которые настоятельно требуют внимания. Откладывание решений или действия способствует накоплению мыслей о задании или работе, начало которой мы затягиваем. И неуверенность приводит к бесполезному использованию мыслительного потенциала. Старайтесь решительнее браться за проблемы, которые вы безосновательно пытаетесь отложить. Это освободит от них ваши мысли и принесет вам чувство завершенности дела. Гоните прочь непродуктивные мысли. Мы уже говорили о негативном подходе к жизни и эмоциональном вреде, который он наносит. Негативное мышление бесполезно использует ваш интеллектуальный потенциал. Каждому необходимо успокаивать в себе негативные, депрессивные или излишне критические мысли. Не допускайте в свой разум недобрые эмоции, злобу, обиды, чувство вины, тревоги и ревности. Они занимают в нашей голове то место, которое могли бы занимать более полезные и конструктивные мысли. Не бойтесь высказываться. Беспорядок в голове часто возникает от того, что мы держим мысли в себе в качестве заложников и редко выпускаем их на волю. Записывание своих мыслей и чувств или изложение их вслух позволяет нам освободить в голове место для новых размышлений. Не стесняйтесь поделиться с другими вашими мыслями о сложной для вас ситуации, изложите на бумаге все, что вы думаете о задачах, которые должны решить, или работе, пусть даже неинтересной, которую должны сделать. Это позволит освободиться от бремени размышлений, одновременно освобождая разум от обязанности хранить их. Перезагружайте свой мозг. Если ваши мысли вышли из-под контроля и превратились в шум, разгрузите свой мозг. Устройте перерыв на 5-10 минут и запишите все, о чем в данный момент думаете. Вы обнаружите, что какие-то мысли полезны для вас, какие-то не очень. Или выясните, что одни и те же мысли ходят по кругу в вашей голове, немного видоизменяясь. Перезагрузка мозга позволит вам упорядочить мысли и направить их в позитивное русло. Самоорганизовывайтесь и автоматически выполняйте привычные действия. Старайтесь приучать себя к автоматизму в выполнении текущих задач и обязанностей. Тогда вам не нужно будет помнить о них, и вы выполните их, когда это необходимо. Например, приучите себя к оплате домашних счетов в режиме онлайн или при помощи автоматических программ, установленных у поставщиков услуг. Или введите все дни рождения в ваш смартфон, чтобы он напоминал вам о них минимум за неделю до события. Если автоматизация невозможна, самоорганизуйтесь, заблаговременно планируя свою жизнь. Планируйте за неделю ужина с друзьями, одежду, необходимую работу по дому и так далее. Чем четче все будет расписано, тем меньше вам придется напрягать свою память для хранения в ней того, что должно быть сделано.